Александр Горбачев. Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях. 1991-2021. Ответы на вопросы. Как устроена эта книга? Книга «Не надо стесняться» рассказывает историю постсоветской поп-музыки через 169 хитов, определивших свое время. Каждая глава посвящена одной песне. Все главы устроены одинаково. Редакторское описание песни, объясняющее ее контексту и появление ее феномен, и воспоминания ее создателей и или исполнителей в форме монолога или интервью. Песни идут по годам. При этом читать книгу, конечно, можно с любого места. Впрочем, нам кажется, если читать главы подряд, можно обнаружить своего рода концептуальную арку книги, несколько ее сквозных героев, идей и сюжетов. Кто и зачем ее сделал? Книга «Не надо стесняться» – проект Института музыкальных инициатив (ИМИ). Она создана на базе вышедшего в декабре 2011 года в журнале «Афиша» материала об истории постсоветской поп-музыки. Автор идеи книги и ее редактор – редакционный советник ИМИ Александр Горбачев, он же, как шеф-редактор «Афиши», курировал вышеупомянутый номер журнала в 2011. ИМИ – независимая некоммерческая организация, созданная для поддержки и развития российской музыкальной индустрии. Книга «Не надо стесняться» – структурно важный для нас проект сразу с нескольких точек зрения. Мы считаем одной из своих задач – систематизацию знания российской музыки и сохранение ее наследия. Как ни странно, при всей доступности и общеизвестности поп-хитов, узнать о том, как они создавались, выстреливали, бытовали, зачастую неоткуда. По странной здешней традиции с эстрадными исполнителями принято разговаривать о чем угодно, кроме, собственно, музыки. Наша книга частично восполняет этот пробел. Мы стремимся рассказывать о музыке, в том числе эстрадной, как о сложном культурном феномене. Поп-хиты зачастую ассоциируются только и исключительно с исполнителями. Меж тем, в производстве любого эстрадного успеха участвует множество людей. Это всегда многосоставный творческий процесс. Продюсеры, композиторы, поэты, аранжировщики, издатели, режиссеры, операторы, менеджеры, промоутеры, звукорежиссеры. В силу специфики того, как устроен поп-контекст, все они зачастую остаются невидимыми. Нам хотелось показать, как работает постсоветская машина песен. Именно поэтому в этой книге вы найдете реплики далеко не только самих певцов и певиц, но и тех, кто создает их песни и образы. Мы хотим говорить о музыке серьезно, причем о любой. В этом смысле «Не надо стесняться» и другой исследовательский проект ИМИ, серия сборников «Новая критика», преследуют одни и те же цели, пусть и разными способами. С поп-музыкой в России особый сюжет. Так повелось, что она здесь стигматизирована и вынуждена все время бороться с представлением о себе как о низкой, примитивной, пустой, не заслуживающей глубокого разговора. Наша книга одновременно и история этой борьбы, и один из ее эпизодов. Мы считаем, что сделать хит, который надолго останется в массовом сознании, творческое достижение не хуже любых других, и оно заслуживает такого же глубокого анализа, как, например, рок-музыка или работа академических композиторов. «Не надо стесняться» не предлагает разрушать существующие культурные иерархии, но может помочь взглянуть на них более информированным и более критическим взглядом. Как в книге участвовала «Афиша»? Материал «Афиши» рассказывал о 99 хитах постсоветской поп-музыки с 1991 по 2011 год. «Не надо стесняться» заимствует у «Афиши» формат глав. В книгу включены почти все песни, присутствовавшие в материале, и большинство интервью, опубликованных в журнале. Руководство «Афиши» поддержало идею книги. Музыкальные редакторы «Афиши Дейли» деятельно поучаствовали в ее создании. Для книги редакционная группа «ИМИ» расширила список песен почти вдвое, добавив в книгу как хиты, вышедшие после 2011 года, так и песни, которые появились раньше, но по тем или иным причинам не попали в материал «Афиши». Кроме того, многие интервью из журнала были значительно обновлены или сделаны заново. Как составлялся список песен, которые вошли в книгу? Какими были критерии отбора? Жестких критериев не было, и вряд ли они возможны в такой затее. Количественные показатели, вроде пребывания в радийных хит-парадах или просмотров клипов на YouTube, засчитывались, но только в качестве одного из факторов. Нам хотелось, чтобы в книгу вошли песни, которые попали в коллективное бессознательное, стали частью общей культурной памяти. Нам также хотелось, чтобы эти песни могли что-то сообщить не только о музыке, но и о культуре в широком смысле слова, о своей эпохе и своей стране. Эта книга – история не только российской и постсоветской, о выборе определения, смотри ниже, поп-музыки, но и самой России. Нам кажется, что 169 песен, попавших в книгу, эту историю рассказывают. Что касается, собственно, процедуры отбора, то список песен составлялся по итогам коллективного голосования журналистов, задействованных в работе над книгой. Чтобы исключить утомительные споры о вкусах, финальное решение о том, включать ли песню в итоговый список, принимал один человек. И в 2011 году и в 2020 им был редактор Александр Горбачев. Почему здесь нет песни такой-то? Она обязательно должна быть. Основных причин тут может быть две. Либо эта песня не показалась нам обязательной, либо мы о ней не рассказали, потому что ее создатели не смогли дать нам интервью. Мы не стремились к тому, чтобы составить объективный список главных хитов. Нам не кажется, что это реалистичная задача, даже если привлечь к ее решению профессиональных социологов. У каждого человека перечень будет своим. И каждый будет прав. Короче говоря, можно просто винить во всем редактора книги. Почему здесь нет интервью с кем-то? Как уже было сказано выше, то, что о песнях рассказывают не только те люди, которые их исполняют, а иногда и вообще не они, последовательная редакционная стратегия. Но, что скрывать, некоторые музыканты по тем или иным причинам не захотели дать интервью для этой книги. Кто-то сослался на то, что уже 1000 раз говорил с журналистами и сказать больше нечего. Кому-то не понравились наши вопросы или контекст, в который они попадут в книге. Кто-то вообще не дает интервью практически никогда. Среди таких людей Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Елена Ваенга, Тимати и другие. Мы надеемся, что кто-нибудь из них прочитает эту книгу и передумает. В этом случае просим написать нам на адрес hi@i-m-i.ru или связаться с нашими продюсерами, которые просили вас об интервью. Мы надеемся, что книга будет переиздаваться и в следующих изданиях появятся новые реплики. Как вы определяли, что является поп-музыкой, а что нет? Почему, например, здесь нет Земфиры и Мумий-тролля? Чтобы подробно ответить на вопрос о том, что такое поп-музыка и чем она отличается от других жанров, потребовалась бы отдельная книга, но, собственно, такие существуют. Если коротко, это делалось интуитивно. Противостояние между роком и попсой было одним из ключевых российских культурных конфликтов вплоть до конца 2000-х. И эти два музыкальных поля существовали как бы в разных мирах. У ДДТ или Короля и Шута были хиты не меньшего масштаба, чем у Филиппа Киркорова или Иванушек. Но ставить их всех в один ряд значило бы игнорировать контекст. Это, безусловно, возможный жест, но нам было интереснее не ломать стереотипы, а скорее писать эстраду как единую реальность. Культурные, иерархические и генетические связи между разными героями книги – один из самых любопытных подспудных сюжетов в «Не надо стесняться». Земфира и Мумий-тролль в этом смысле – самые сложные случаи, поскольку это музыканты, которым удалось преодолеть разрывы контекстов и попасть всюду сразу. Но мы все-таки решили оставить их за скобками в мире рока. Еще сложнее делать этот выбор было в случае песен последних лет, когда интернет разрушил былые культурные границы, а хип-хоп, как казалось в какой-то момент, полностью подменил собой всю популярную музыку. Здесь есть Баста и Ти-Фест, но нет Оксимирона и ЛСП. Есть Монеточка, но нет Пошлой Молли. Есть Мальбек, но нет Айспик. Тут тоже следует винить личный волюнтаризм редактора. Конечно, эта выборка могла выглядеть иначе и была бы не менее легитимной. Еще и потому, что хиты последней пятилетки пока не прошли проверку временем. Фактически, в этой книге мы делаем ставку на то, какие из них останутся в массовом сознании. Почему в названии стоит именно слово «постсоветский»? Что конкретно имеется в виду? Более правильной формулировкой была бы такая. История постсоветской поп-музыки, как ее проживали российские слушатели. Но для подзаголовка это было бы, конечно, слишком громоздко. Нам показалось некорректным заявлять эту книгу как историю российской поп-музыки. Здесь есть песни, сочиненные и исполненные людьми из Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом ясно, что по совокупности геополитических и экономических причин Россия многие годы продолжала оставаться для других постсоветских стран важным центром культурного притяжения и рынком, на котором можно было получить самый большой доход. До некоторой степени это работает так до сих пор. Все песни, о которых идет речь в этой книге, были хитами в России. Многие не только в ней. Аналогичная затея, если бы ее осуществили люди из Киева, Минска или Тбилиси, в чем-то пересекалась бы с «Не надо стесняться», но, конечно, не полностью. Одно из следствий того, что книга представляет именно российский взгляд на эстраду, в ней почти нет песен не на русском языке. Сходство и различия поп-культурных контекстов в бывших республиках СССР – тема, которая еще ждет своих исследователей, но мы решили, что постсоветский – наиболее корректное и понятное описание для того культурного пространства, о котором идет речь, еще и потому, что поп-музыка – одна из немногих вещей, которая по-прежнему объединяет наши страны, несмотря на все остальное. Почему взят именно этот временной период? Почему здесь нет, например, перестроечной эстрады? Распад СССР показался нам самой железной точкой отсчета. И хотя понятно, что многие герои нашей книги выросли из перестроечных, а то и предперестроечных времен, кажется, что значимые отличия все же есть. Грубо говоря, перестроечная музыка одновременно советская и антисоветская. А та, которой посвящена эта книга, именно что не советская. Почему такая-то песня датирована этим годом? Я помню, что она вышла позже, ну или раньше. Как неоднократно обнаруживали редакторы книги, личная культурная память не то, на что можно положиться всерьез. В датировке песен мы ориентировались на официальные сайты музыкантов, результаты музыкальных премий за разные годы, информацию в базе данных discogs.com, а также на данные стриминговых сервисов, где выложены песни и группы. В нескольких исключительных случаях песни датированы не годом, когда они были выпущены, а годом, когда вышел клип, поскольку именно благодаря клипу они стали хитами. Например, это касается «Лето пролетело» группы СТДК и песни «Небо» дискотеки «Аварии». Последовательность глав внутригодовых блоков обусловлена исключительно редакторской логикой, а не помесячной хронологией выхода песен, тем более что восстановить ее зачастую крайне затруднительно. Почему песен именно 169? Не почему. Изначально мы ориентировались на круглое число 150, но за время пути песен стало больше, и мы решили, что жертвовать содержанием ради символической красоты странно. В конце концов, в любом числе можно найти свою подоплеку. Скажем, 169 – это чертова дюжина в квадрате. Почему выбрана именно эта песня? Мне кажется, у этого музыканта были хиты куда круче. Это снова вопрос редакторского решения. Как правило, мы старались выбирать песни, с одной стороны, безоговорочно общеизвестные и успешные, с другой – важные для творческих биографий авторов и исполнителей, с третьей – каким-то образом характеризующие свое время. Однако в итоге это все равно неизбежно дело вкуса. Есть, конечно, и значимые исключения, не вполне подпадающие под описанные критерии. Например, «Облака» – точно не самая известная песня «Иванушек Интернешнл», но мы выбрали именно ее. Почему, можете понять, прочитав соответствующую главу книги. Почему некоторые музыканты представлены двумя песнями, а остальные одной, хотя хитов у многих из них было гораздо больше? 169 песен не так уж и много для 30 насыщенных хитами лет. Мы старались следовать правилу «один исполнитель, одна песня», за несколькими исключениями. Одни – возникали в тех случаях, когда со временем певец, певица или группа значимо меняли свой сценический образ. Собственно, этих исключений совсем немного, поэтому можно их просто перечислить. Двумя песнями представлена Валерия. Одна песня эпохи Александра Шульгина, другая эпохи Иосифа Пригожина. Валерий Меладзе и Виагра. Их дуэт – отдельный феномен. Натали. «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» – два внештатных суперхита, возникших на дистанции в 15 лет. Дима Билан. Его вторая песня «Неделимые» рассказывает скорее о феномене музыкального олигарха Михаила Гуцериева. Филипп Киркоров. «Единственная моя» и «Цвет настроения синий» – два очень разных модуса исполнителя, который почти 30 лет остается главным российским поп-певцом. Также дважды в книге появляются люди, которые добились успеха сначала в составе групп, а потом сами по себе. Например, Лолита Милявская и Ева Польна. Либо участвовали в нескольких удачных поп-проектах, например, Алексей Романов. Ну и разумеется, здесь многократно возникают интервью с теми, кто стоял за поп-хитами. Продюсеры, композиторы, поэты-песники, клипмейкеры. Как мы уже сказали, в каком-то смысле именно они – главные герои книги. почему некоторые реплики подписаны одновременно 2011 и 2020 годом. Большая часть интервью, взятых для афиши в 2011 году, актуальна и сегодня, поскольку речь в них шла главным образом в прошлом. Мы внесли в них минимальные редакторские правки и добавили сноски, поясняющие, что произошло после того, как эти интервью были взяты и опубликованы. Иногда, однако, существующие интервью казались нам неполными, или обнаруживалось, что с нашим собеседником за последние 9 лет произошло столько всего, что оставлять старое интервью как есть было бы не очень корректно. В этих случаях мы разговаривали с нашими героями еще раз и объединяли старый материал с новым. С точки зрения журналистского пуризма, это не вполне бесспорная операция, поэтому мы осуществляли ее в считанном количестве случаев. В основном, интервью для книги целиком взяты либо в 2011 году, либо в 2019-2020. Почему в некоторых главах есть фрагменты интервью, выходивших в других СМИ? Многие авторы книги – профессиональные журналисты, которые брали интервью с нашими героями для своих изданий. В ряде случаев мы использовали тексты этих интервью для книги. Иногда, потому что разговаривать с журналистами еще раз, собеседники были не готовы. Иногда, чтобы ускорить процесс и не заставлять одних и тех же людей два раза разговаривать об одном и том же. Мы благодарны The Flow, The Blueprint и Медузе, публикации которых цитируются в книге. В ряде случаев в книге также использованы интервью, выходившие в афише и ими журнале, как отдельные материалы вне рамок «Не надо стесняться». Почему на фотографиях далеко не все герои книги, как их выбирали и кто это снимал? Поп-музыка – это всегда не только про послушать, но и про посмотреть. В этой книге мы публикуем 3 блока портретов эстрадных героев 3 десятилетий – 1990-х, 2000-х и 2010-х. Сняты эти портреты 3 фотографами, эстетика которых отражает визуальную культуру каждой из эпох. Один из пионеров здешнего глянца, Влад Локтев, снимал главных российских поп-звезд еще в 1990-е. Для книги мы отобрали несколько сделанных им тогда портретов. Героев 2000-х специально для афиши в 2011 году снимал Алексей Киселев, возможно, самый знаковый российский модный фотограф 2000-х. Героев 2010-х специально для книги снимала Саша Мадмуазель, фотограф, который точнее всех умеет фиксировать жизнь и энергию сегодняшней постсоветской молодежи. Героев для съемок выбирали редакторы проекта совместно с продюсерами съемок фотографами. Разумеется, жизнь неизбежно вносила в этот выбор свои коррективы. Кто-то отказался, у кого-то не нашлось времени. Уже в 2020 году несколько съемок пришлось отменить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Тем не менее, нам кажется, 3 портретных блока достаточно точно показывают лица 3 десятилетий постсоветской поп-музыки.